Глава 11. Остров Зеленый. «Выдержит?» Резвый осторожно попрыгал на плоту. Спрятанные лодки они нашли там, где и сказала пленница. Целых 6 штук, даже больше, чем нужно. Для ликвидаторов все же пришлось отдельно делать плоты, потому что ни одна лодка не выдерживала 500 килограммов. После нескольких часов подготовки воинство Иштар было готово. Уключены не скрипели, весла обернули тряпками, чтобы не издавали громких звуков. На платформе началась ночь, непонятно откуда лившийся свет сквозь постоянное мутное небо погас, заодно забрав с собой облака. Холодные звезды бесстрастно взирали сверху на людей. В стоячей воде болота отразился Млечный Путь. Первые взмахи весел поколебали зеркальную поверхность, искажая картину звездного неба. 4 лодки и плот с роботами и Арнольдом, управляющим им, двинулись в путь. Первым плыл плот, собранный из чахлых стволов берез 3 слоя. Ликвидаторы знали дорогу до Зеленого острова, первой целью намеченный Иштар. Багире пришлось плыть своим ходом. В обычных условиях ни одного зараженного не заманишь в воду, если, конечно, он не водоплавающий. Что касалось Багиры, то здесь можно было аплодировать Иштар стоя. Заставить кошку, да не простую, а элитную, нырнуть в болото было верхом совершенства. Получилось бы у Галатеи, она и попугая толком дрессировать не могла. Злорадно подумала Иштар, глядя на Багиру, плывущую рядом с лодкой. На веслах сидел Резвый. По словам местной, до Зеленого было недалеко, и через 20 минут неспешного хода лодки ткнулись пологий, заросший камышом берег. Первыми на берег вышли ликвидаторы и рассыпались по сторонам. Заржаветь они не боялись и, пригибаясь, чтобы не выглядывать поверх камышей, быстро просканировали местность. Не заметив ничего серьезного, дали отмашку выгружаться остальным. Багира, выбравшись на берег, отряхнулась как собака и припала к земле, слившись с ней, ожидая очередного приказа. Иштар высунула вперед Резвого, а сама устроилась в густых камышах на берегу. Открутив колпачок фляжки, она надолго прильнула к горлышку, выпив половину. «Арнольд, пожевать бы!» Иштар вытерла рукавом рот. «Сейчас, госпожа!» И принялся подогревать взятую на 47-й платформе банку с тушенкой. «Хлеб! Хлеб есть?» Глотая слюни, спросила нимфа. «А как же, все есть, овощи, хлеб, соль, вот доберемся до плиты, я знаете, как готовлю, бабушка меня всегда хвалила», — пророкотал гигант. «Это радует, но сперва мы приготовим этот остров. Касается всех, работаем только ножами, роботы не будут стрелять, только плазменные резаки». «Почему?» — спросил чугун. «На подкове в втором острове существуют оборонительные рубежи, и на большом, самом дальнем от нас тоже солидный укрепрайон. Разбудим их, наживем большие неприятности». «Это тебе внешник нашептал, госпожа?» — спросил чугун. Рука у него уже отросла до запястья, вот-вот и начнет формировать кисть. «Да». «А ты можешь их того?» «Того чего?» «А, спящих нет, они же спят, а если проснуться, то сразу начнется бой», — задумчиво покачала головой Иштар. «Я-то думал, нимфа!» — усмехнулся чугун и в тот же момент упал на землю и пополз к Иштар. Добравшись до нее, он стал с энтузиазмом вылизывать ей сапоги. «Ты дурачок, чугун!» — ласково прошептала Иштар. «Я не такая нимфа, о которых ты слышал. Действую по-другому. Но если я хоть раз с тобой поговорил или просто в обычной обстановке посмотрю тебе в глаза, то ты мой навсегда. Даже если тебе кажется, что Иштар совершенно тобой не интересуется, я могу сейчас приказать тебе отрезать свою тупую башку, но ты мне еще нужен. Однако ты мне начинаешь надоедать, глупец. Помни, что следующий, кто тебя покинет, будет твоя собственная голова». Чугун уткнулся носом в мокрую землю и закивал. «Госпожа, прости меня, я больше не буду», — начал ныть бандит. «Да я уже поняла, что ты дебил. Руку тебе отрезали, но ты ни хрена так и не понял». Стелла ухмыльнулась при этих словах. «Живи пока. Вижу, всем интересно. Я открою вам секрет моего дара. Все равно вы уже мои со всеми потрохами. Чего-чего? А вот того, чтобы кто-то смог сорваться с крючка нимфы, о таком я еще не слышала. Какая бы страшная нимфа ни была, она не всесильна. Своего предела я не знаю. Но Галатея, например, могла держать в повиновении не больше 500 человек. Когда она это узнала, то ей стало не по себе. Ее накрыла тревога. Что же ей делать? Ведь ей стабы намного больше, чем по 500 человек. «Убить лишних?» — спросила Стелла. «Вот именно. Она подумала точно так же и начала хозяйничать у себя на полуострове. Одним приказывала убивать других, третьим — вторых, и пошло-поехало. Впрочем, ничего нового она не изобрела. Все это уже было опробовано раньше в 30-х годах 20-го столетия. Но Галатея так увлеклась, что, стоя по горло в крови, очнулась только тогда, когда вокруг почти никого не осталось. Те 500, которые могли бы ее прикрыть в случае внезапного нападения, испарились. И вот тогда к ней в стаб на огонек заглянул лесник. Чугун его знает. Галатея не стала, она обломала зубы об него. Так получилось, что некоторые изделия внешников дают неуязвимость к чарам нимфы. Об этом никто не знал, так бы лесник не ушел, но судьба решила иначе. Что касается способностей моментально подчинить себе любое живое существо, нимфа не может перекричать человека, накачанного адреналином в бою. Ему надо хотя бы немного успокоиться, прежде чем попасть под мое влияние. Тогда мой голос сделает все, что нужно. Как вы понимаете, взглядом тоже не всегда удается со всеми встретиться. Идеально, когда человек посмотрел тебе прямо в глаза. Ты посмотрел, ты, она. Иштар показала пальцем на слушавших ее людей. Тогда вы становитесь моими сразу. Но когда вокруг людей сотни, что делать? Только то, что делала Галатея. Но главное не увлекаться. В камышах раздался рык потревоженной Багиры, и вскоре показалась голова Резвого. «Уф, еле нашел вас! Илити еще на лапу наступил!» Встревоженно оглянулся молодой человек. «Она не тронет!» — успокоила его Иштар. «Что там?» «Небольшая деревенька, домов на 5, в центре колодец, мостки какие-то, на пристани 3 лодки. Тяжелого вооружения не увидел, часовых тоже, все спят как младенцы. Бежать оттуда можно только к лодкам или к нам, с других сторон сплошная топь». «Понятно. Молодец, Резвый. Вот вы понимаете теперь, почему я не люблю роботов на месте живых людей?» Иштар посмотрела на чугуна. «Ты о чем, госпожа?» «У нас здесь палит информация. Одна нимфа любит, когда люди ведут себя как роботы. Другая хочет видеть вокруг себя в первую очередь единомышленников», — сказала Иштар. «Хотя бы внешне. Так-то они у меня вот где все». «Багира, ходишь со мной, никого без приказа не трогаешь». «Послушает?» — недоверчиво спросил чугун. «Хочешь проверить? Багира». «Нет-нет, госпожа, шутка же!» Разом побледнел чугун, когда увидел вынырнувшую из камышей голову элитной кошки. «Все, пошли вперед!» Тембр голоса немного ушел в металлические нотки, и болтовня мгновенно прекратилась. Превратившись в один момент, люди стали хладнокровными убийцами и как тени скользнули за Резвым. Входили 3 группами. Первыми окружили деревню роботы, отсекая возможные пути побега. Один встал на мостках, ведущих на пристань. Из его манипуляторов, называемых руками, выскользнули плазменные языки не больше 1/2. Второй встал у колодца, а третий начал патрулировать деревню позади. Вторая группа, возглавляемая чугуном, тихо зашла в крайний дом. Чугун и с ним еще 4 головореза. Вальдемар и Иштар отправила со 2-й группой, при себе оставив только Арнольда, Стеллу и Багиру. Первый этаж у всех домов был скатан из валунов, валяющихся в изобилии по берегу болота. Второй был деревянным. Шаткая лестница вела на второй, на первом не было даже окон. По ней осторожно поднялся чугун и за ним остальные. Тихонечко приоткрыв дверь, они исчезли в самом большом доме посреди деревни. Чугун оказался в кладовке. Весь второй этаж использовался как склад, вниз шел широкий люк и деревянная лестница. На цыпочках они спустились на первый этаж. Здесь было тепло, у задней стены остывала большая печь, также сложенная из местных камней. Дымоход уходил через кладовку на крышу. Чугун, зажав длинный нож в здоровой руке, направился к двухъярусным кроватям. Всего в доме спало человек 20. Чугун склонился над мирно спящим мужчиной и обрубком руки ткнул ему в плечо. Мужчина тотчас открыл глаза и получил удар в сердце. Раздался вздох, человек конвульсивно вздрогнул и затих. «Всегда буди их перед ударом», — прошептал на ухо Вальдемару чугун. «Иначе во сне они могут скрикнуть и разбудить остальных. Бей сразу, как только откроет глаза». Чугун проделал то же самое с человеком, спящим на соседней койке. Вальдемар пошел вдоль другой стены. Первой ему попалась женщина лет 50. Она спала на спине, едва прикрывшись одеялом. Вальдемар покрепче перехватил кинжал и примерился туда, где должно быть сердце. Он не был заправским убийцей, и бить человека ножом в сердце ему прежде не доводилось. Он склонился над ней и чуть толкнул в плечо левой рукой. Женщина не отреагировала, тогда он тряхнул ее сильнее. Она разлепила глаза и тут же захотела заорать, набрав легкие побольше воздуха. Вальдемар успел заткнуть ей рот левой рукой и навалился на нее всем весом. Она сильно укусила его за ладонь, но он тоже не остался в долгу и ударил ее кинжалом. «Раз, два!» Тетка хрипела и вырывалась. Вальдемар бил мимо сердца, причиняя ей немыслимую боль. И только с четвертого раза он попал. Она дернулась и застыла с открытым ртом и остекленевшими глазами. «Если не бил раньше, то просто режь глотки», — посоветовал проходящий мимо мужик. Так Вальдемар и поступил соседом своей первой жертвы. Он подошел к изголовью и резко полоснул по шее спящего. Человек открыл глаза и захрипел, хватаясь за шею. Вальдемар вместе с артерией перебил заодно и трахею. Крови было много, но результат был достигнут сразу. Он огляделся. Его компаньоны действовали быстрее, и почти все лежали мертвыми в своих постелях, кроме одной девушки. Ей вбили в рот кляп и связали по рукам и ногам. Затем шуточками потащили на улицу. Скинув ее около колодца, команда чугуна зашла в следующий дом. Из него они никого не вытащили, оставив всех внутри. В третьем доме чугун уже никого не убил. Увидев эффективность команды чугуна, Иштар вспомнила, что ей нужны подданные. Хотя бы на первое время кто-то же должен будет штурмовать остальные острова. «Чугун, поднимай всех и ко мне по одному. Хватит товар портить!» Распорядилась нимфа и повернулась к роботу. «Иди помоги ему, только никого не убивать больше!» «Да, госпожа!» Однорукий бандит склонился в поклоне и поспешил исполнять приказ. Через 5 минут они стали выталкивать на улицу заспанных и ничего не понимающих людей. Один ликвидатор мог держать на поводке не больше 6 пленников. Робот хватал их за шею своим гибким поводком из рук чугуна и передавал по одному Арнольду. К первому роботу подключился еще один. Арнольд по одному подводил жертву к нимфе, и она смотрела им в глаза. Иштар хотела установить с каждым из них зрительный контакт и понять, кто будет ей полезен. После мимолетного контакта Арнольд усаживал всех на корточки вдоль мостков. Это занятие отняло остаток ночи, и когда начало светать, во дворе сидело все население деревни, за исключением 2 первых домов. «Багира, кошечка моя, можешь идти!» Иштар отпустила элиту в первый дом, где не осталось никого живого. Огромная черная пантера сидела как изваяние и только стреляла своими голодными хищными желтыми глазами по согнанным на площадь людям. Услышав приказ хозяйки, она не заставила себя ждать и одним прыжком оказалась на крыльце 2-го этажа. Конструкция затрещала, но выдержала элиту. Неестественно вытянувшись, она просочилась в узкую дверь и спрыгнула через люк на 1-й этаж. «Что касается вас, то я спрошу вас всего 1 раз. Можете сразу не отвечать, у вас будет 3 минуты». Иштар прошлась вдоль сидевших на корточках людей, постукивая себе по сапогу тростью. «Я нимфа, меня зовут Иштар. Вижу по некоторым вытянувшимся лицам, что вам известно, о чем этот дар. Я могу вас всех утопить в болоте, просто приказав вам. Но я хочу послушать вас самих. Те, кто останутся со мной, могут рассчитывать на беззаботное существование на одной из платформ. Внешники вас не тронут, даже помогут. Те, кто откажутся, будут убиты или отданы в обоз и станут фактически скотом. 3 минуты. Резвый, принеси мне выпить». Она отошла к колодце и уселась, принесенное ей из дома кресло. Рядом с ней мигом появился столик. Резвый притащил не только любимый нимфой коньяк, но и умудрился в одном из домов соорудить кофе. Растворимый кофе местные брали на 321-й платформе, дело оставалось за кипятком. Молодой человек не забыл и себе кружку, и Штар сделала вид, что не заметила вольности своего фаворита. Она усмехнулась про себя. «Живи и дай жить другим. А что, весьма меткое замечание. На одном слепом повиновении далеко не уедешь». Она щедро плеснула в кофе коньяка и отхлебнула, осмотрев стоявших на коленях людей. Одни глядели на нее угрюмо, явно с намерением прибить, если предоставится такая возможность. Некоторые плакали, в основном женщины. Тоже правильно, зная, что это за дар, и понимая, что даже убежать не сможешь. Есть от чего заплакать. У третьих в глазах стоял страх, и они были согласны на все. Иштар это тоже понимала, ставя себя на их место. Сразу видно, что чрезвычайно сильная нимфа, раз столь свободно командует элитой. «Ну-с, время прошло. Ты!» Она посмотрела на совсем юную девушку. «Встань!» Девушка встала и тихо сказала «нет». Иштар, будучи уверена в ней, что она попросит сохранить ей жизнь, обомлела. «Я выбираю смерть», — сказала она, вскинув голову. Сколько пафоса! Герой нашелся! Разозлилась Иштар, но виду не подала. «Браво! Отправляйся в обоз. Там у нас будет филиал смерти. Будешь жить в местном борделе. Чугун, забирай себе новую игрушку!» Махнула тростью бандиту нимфа. Его сальная рожа просияла. Он крепко схватил ее здоровой рукой и поволок в сторону. «Если кто-то еще хочет, вы не таите в себе, скажите сразу, пока я еще добрая». Больше почему-то никто не захотел в бордель, значит, придется назначать. Героиня одна не выдержит, хотя там еще одно тело возле колодца шевелится. «Ты что скажешь?» Она встала и прошлась вдоль ряда, уткнув трость в плечо к грузному мужику с лысиной. «Я буду вам служить!» Неожиданно пылко признался он. «Верой и правдой!» «Куда ты денешься? Я с вами играю. Даю, так сказать, возможность высказаться. Хотите пример? Чугун, приведи эту спирохету назад». «Кого, госпожа?» Не понял однорукий, выглянув из дверей барака. «Девку эту! Бегом!» Через 2 минуты она пулей выскочила из дома, держась руками за уже сорванные с нее штаны. Подбежав к Иштар, она застыла, поедая ее глазами. Иштар медленно повернулась к ней и спросила не своим голосом. «Хочешь служить мне?» Девушка бухнулась на колени и завыла от счастья, катаясь по земле. Затем подползла к нимфе и обняла ее сапоги, целуя их. Иштар наслаждалась результатом, победно окинув замерших в ужасе людей. Наконец, удовлетворившись произведенным эффектом, она оттолкнула ее ногой. «Иди занимайся своим делом, кобели заждались тебя. Кто следующий?» Чугун плотоядно вцепился в нее и поволок обратно в дом. «Я!» — вперед поднялся на ноги крепкий парень и хрипло произнес. «Она была моя девушка!» «Это? Хочешь к ней? Какой кошмар! Резвый, куда ты меня привел?» Иштар подняла вопросительно бровь и улыбнулась. «Хочу умереть», — сообщил парень. «Как скажешь», — согласилась нимфа и кивнула роботу. Голову парня тут же пронзил лазерный импульс. С дымящейся дырой в черепе он упал на землю. «Есть еще желающие? Нет? Хорошо, сейчас вы возьмете свое оружие, и мы пойдем на следующий остров. Подкова, кажется». «Да, госпожа, я могу провести», — предложил свои услуги лысоватый здоровяк. «Вот и плоды», — подумала Иштар. «Если из него сделать послушное зомби, разве он предложит что-то дельное?» «Галатея, твой метод не оправдал себя». «Как часто вы общаетесь между собой? Оттуда кто-нибудь придет сегодня?» — спросила Иштар. «Нет, мы, наоборот, должны были к ним заскочить, помочь по ремонту». «Великолепно. Идите готовьтесь. Через полчаса выступаем».